А во, впервые вижу такую мощную энергию, удивилась Лора. Что за предрасположенность у князя? Я мог разглядеть сквозь пыль, как Есенин и Валера обмениваются чередой молниеносных ударов мечей. В воздухе только мелькали те самые белые линии. Удары были настолько стремительны, что даже пространство не выдерживало. «Давай, князь, давай, ты молодец!» — ревел Валера. «Поднапрягись, а то я чувствую, что твои кости уже на пределе. Твоя бравада неуместна!» — прогремел голос, словно князь был повсюду. Тут уже Валера вылетел из клуба пыли высоко в небо, и тут же в него с земли полетели многочисленные яркие сферы, опоясанные какими-то обручами. «Давай, покажи, на что ты способен!» Валера застыл в воздухе. Корона на его голове вспыхнула еще ярче. Он выпустил из рук мечи и вытянул руку, чтобы поймать первую летящую в него сферу. Но то, что он сможет отрезать Валере руку, я вообще не предполагал. «Чего?» — воскликнула Лора. «Валера, занервничал я». «А да», — раздался смех этого сумасшедшего короля. «Давай». В ту же секунду на месте отрубленной руки появилась новая. Теперь я вижу, его лицо стало серьезным. «Я покажу тебе разницу в силе». И он начал быстро ловить каждой рукой эти смертоносные сферы. Как только его ладонь встречалась с этим заклинанием, оно отрезало ладонь, и на ее месте тут же появлялась новая. «А ты знала, что он может так регенерировать?» Удивился я. «Валера изучен только на 3%, развела руками Лора. «Примерно. Как он вообще умудрился погибнуть и переродиться?» Тем временем, Валера приземлился. Его руки полыхали, и в каждой он держал по смертоносной сфере. «Как ты?» – удивился князь, но быстро сообразил, что сейчас не время удивляться, и перешел к новой атаке. «Что ты так удивляешься, князь? Хватит сдерживаться. Нападай всем, что у тебя есть. Я знаю, что это не самое сильное из твоего арсенала», – улыбнулся Валера. «Это лишено здравого смысла», – выдохнул Есенин и выпрямился. «Здравый смысл? Я что-то не помню, чтобы у меня когда-то была такая ненужная штука». После чего кинул сферы в Есенина. «Не помри от своих же атак», но как назло кто-то настойчиво начал звонить мне на телефон. «Миша, надо взять», многозначительно произнесла Лора. «Это царь, блин, я не думал, что так быстро до него дойдет». Я взял трубку. «Миша», голос царя звучал ровно и спокойно. «Это ты на севере Москвы?» «Да», признался я. «У меня сложный разговор с князем Есениным». «А во, настолько», удивился он. «Мне стоит волноваться?» «Нет», серьезно ответил я, понимая, что другого выбора все равно не было. Князь превратился в хлюпика, и я не могу просто так смотреть на то, как один из сильнейших магов прозябает в синей яме. Я посчитал, что просто выбить из него дурь будет самым верным способом. Это все замечательно, но я бы не советовал тебе злить Есенина. Я то знаю, на что он способен. К тому же, ваша КХМ-беседа слишком громко гремит на весь город. Так что к вам едут несколько отрядов военных магов с ближайшей базы. Я вас понял, ваше величество. Мы постараемся не шуметь, хотя как раз в этом я был сильно не уверен. Мы, удивился он, но я уже отключился. Есенин же, как и говорил царь, кажется, начал терять контроль. Пламя, что окутывало его, изменилось на яркие белые языки. Кожа покрылась мелкими трещинами, через которые также бил свет. «Ты мне надоел, монстр!» — зарычал нечеловеческим голосом князь и расставил руки в стороны. «Удиви меня!» — крикнул Валера, также расставив руки. Князь схватился за воздух и с силой начал сжимать его. Пространство начало искривляться, вжимаясь само в себя. Выглядело это так, словно фотографию кто-то начинает медленно сминать. «О, ну хоть что-то!» Валера расставил руки в стороны и напрягся. «Я почувствовал, как энергия начала качаться в его тело с бешеной скоростью, и как бы он ни выделывался, чтобы его не смяло, на это уходило колоссальное количество энергии. Руки вздулись от напряжения, как и шея со спиной. Ноги вдавились в землю, и она начала медленно плавиться. «И это все», — рычал он. Тут я увидел, что земля проседала было только вокруг Валеры. Он словно удерживал края своего изображения, не давая себя сломать. «Что за...» Тоненькая струя крови вытекла из носа у князя. Но что меня больше удивило, так это то, что на его лице впервые я заметил легкую улыбку. От автора. Решил немного добавить иллюстраций. Как вам такая идея? Глава 24. Беседа за кружкой кофе. Военный отчет 47 МПС Есенин. От ИМЛ. Лейтенант Гаврилов В. Д. Оперативная группа 3М. Дата. Место. Усадьба Есениных. Северо-западный округ. Гриф. Секретно прямое указание штаба не подлежит распространению. 1. Исходная ситуация. В 12.18 по местному времени наблюдательный узел 12 зафиксировал взрыв магического характера и скачок энергии уровня 4, сопровождаемый пространственной пульсацией. Объект. Частное поместье князя Есенина. В 12.25 по протоколу 3М произведено выдвижение на место. 2. Прибытие и обстановка. На месте. 12.41. Частично разрушенное поместье, пыль, повышенное магическое излучение, деформация ландшафта. Связь с командованием работала с перебоями из-за активного магического фона. Визуальный осмотр выявил следующее. Князь Есенин, подтверждено, личность 112 в государственном реестре аристократов, ведет бой с неизвестным субъектом. Субъект, антропоморфный гуманоид, рост около 2-8 метров, 6 рук, 4 глаза, над головой стабилизированная огненная корона, возможно артефакт, либо встроенный магический узел. Физические показатели субъекта превосходят стандартные рамки известных классов существ, устойчив к атакующей магии высокого уровня. Рядом находился князь Кузнецов, возраст около 20 лет, визуально спокоен, следил за боем, не проявлял признаков страха или растерянности. 3. Ключевой поворот. В 12.50 получено зашифрованное сообщение из штаба, гриф «Молния 0», подпись. Генерал Уваров, цитата. Гаврилов, этот инцидент под контролем князя Кузнецова. Повторяю, не вмешиваться, наблюдение прекратить, никого не пропускать, все в пределах нормы. Дополнительно в том же канале было передано. Существо под его контролем. Гриф «Питомец 21». Угроза отсутствует. Отряд должен держаться вне видимости. Запись отсчета засекретить. Распространение карается. Согласно новым данным, субъект является магическим питомцем князя Кузнецова. Князь Есенин, судя по реакции, не был заранее предупрежден об нападении или прибытии существа. Бой носил характер реального конфликта, однако к моменту 13.10 интенсивность снижается, вероятно, по сигналу Кузнецова. Есенин жив, тяжело дышит, но боеспособен. Вмешательство с нашей стороны не последовало. 4. Итог и действия. Вмешательство не производилось. Наблюдение продолжалось до 13.22, после чего отдан приказ на отход. Пострадавших среди личного состава. 2 человека, легкая контузия от рикошетной волны, медицинская помощь оказана. Все визуальные и аудиофайлы по указанию штаба уничтожены локально, резервных копий не создавалось. Странно, но аудио и видеозапись не сохранились. Вывод. Князь Кузнецов обладает магическим существом неизвестного класса, превосходящим по мощи большинство боевых единиц. Командование в курсе ситуации, действия Кузнецова санкционированы. Князь Есенин, вероятно, не был включен в курс дела, что вызвало открытое противостояние. Инцидент требует немедленного пересмотра протоколов координации между князьями, однако решение вне нашей компетенции. Дополнение. Согласно приказу, отчет должен быть отправлен напрямую в архив МПС, копии не оставлять. Данный документ подписан мной лично. Хранение более 12 часов считается нарушением. Подпись. Имейл. Лейтенант В. Д. Гаврилов. 18.35. Далее. Вручная подпись, печать, отметка об удалении копий. Прибывшие военные не особо помогли. По факту, они просто стояли и смотрели. У кого-то была камера, но Лора не дала сделать ни единой записи. Пришлось недвусмысленно намекнуть, чтобы они покинули активную зону и встали на въезде, так как я не хотел, чтобы они видели, как князь проигрывает. А именно это и было. Когда солдаты отступили, Валера перешел к заключительной фазе. После того, как Есенин пытался сжать пространство, он сильно подсдал. Наверняка, это заклинание тратило неимоверное количество сил, так что он едва держался. «Все, князь, ты мне наскучил», — махнул рукой Валера. «Хотя должен признать, ты первый, кто так сильно меня повеселил, но тебе больше нечем меня удивить, так что все». «Еще нет», — сплевывая кровь, произнес он, — «пока я жив». «Нет, это все», — твердо сказал Валера и подошел ближе. «Я же не собираюсь тебя убивать, ты очень сильный, я еще могу», но все же, видимо, не смог и упал в обморок. Валера же пожал плечами, принял прежний вид и довольный пошел ко мне. «Ох, ну что, годится», — покрутил он шеей. «Забавный старичок, хотелось бы мне посмотреть, каким он был на пике сил. Возможно, это оно и было». Я взял князя на руки, и мы пошли к машине, которая только благодаря случайности не попала ни под обломки, не подлетящие во все стороны заклинания. К счастью, военные также уехали. Кажется, за нас замолвили пару словечек, что было приятно. Пока ехали, я позвонил князю Чехову и в общих чертах обрисовал ситуацию. «Миша, родной», — в голосе явно звучало сомнение, — «хочешь сказать, что у Сережи Есенина возникло недопонимание с твоим заместителем? Они повздорили, и теперь Есенин не твой помощник, а именно Есенин, без сознания, и мне надо приехать к тебе в поместье?» «Ага», — кивнул я. «Все верно. Так вы приедете?» «Секунду. Да, приеду. Я как раз в той части Москвы. Благодарю. Жду». По приезду, как назло, я застал у ворот репортеров. Опять я где-то прокололся. Болванчик быстро разведал обстановку, и выяснилось, что это из-за стычки в Красноярске с тем здоровяком. Как его? Крекер. Железный. В общем, им было интересно, кто это такой безголовый, и как я так быстро оказался в Москве. Но, разумеется, мне сейчас было, мягко сказать, не до этого, так что я попросил гвардейцев их отогнать, и проехал в поместье. Там уже я занес князя Есенина в дом и уложил на диван. «Ну, что скажешь?» – спросил я у Лоры. «Жить будет?» «Да, куда он денется?» – фыркнула она. «Просто перенапрягся. Еще бы!» – согласился Валера и сел рядом на табуретку. Бухал хрен знает сколько времени, а потом полез сражаться на грани жизни и смерти. «Тут у любого такое состояние будет», – он призадумался. «Кроме меня, конечно». Со второго этажа спустилась Алиса. «Фу, привели какого-то бомжа». И кинув на грязного князя пренебрежительный взгляд, она скрылась в столовой. Правда, через пару секунд медленно высунула голову и присмотрелась получше. «Погодите», — она подошла ближе. «Это же...» «Ага», — кивнул я. «И это вы его?» «Ага», — кивнул Валера. «А он не...» «Нет», — хором ответили мы. Через несколько минут с КПП позвонили и сообщили, что прибыл кортеж Чеховых. Я распорядился пропустить их на территорию. В этот момент с задней двери зашел Налимов. Ему было неудобно передвигаться в узких проемах, но он иногда заглядывал взять что-то с кухни или поболтать с Валерой. «Михаил, там кто-то приехал», — махнул он лапой в сторону дверей и только сейчас обратил внимание на лежащего на диване человека. «А кто?» «Погодите, это же...» «Да». «Уже хором с Алисой и Валерой». «А это вы его?» «Да». «А он не...» «Нет». В дверь аккуратно постучали, и я пошел встречать. На пороге стоял любопытный Михаил Павлович, а рядом, держа его за руку, стояла Фрэнсис. «Здравствуйте», — кивнула она. «Добрый день», — кивнул я и отошел в сторону. «Михаил, Чехов прошел в дом и огляделся. Мы все продолжаете меня удивлять. Причем каждый раз я не знаю, радоваться или плакать. Но признаюсь, мне давно не было так любопытно». Мы прошли в гостиную. Там Чехов увидел своего старого напарника и присвистнул. «Кто это его так?» Валера молча поднял руку. «Интересненько». Он сел напротив Есенина и начал водить по нему руками. «А во!» Он опять посмотрел на Валеру. «Михаил, и много таких ребят у вас в роду?» «Валера такой один», — вздохнул я. «И это хорошо», — серьезно сказал Чехов и продолжил водить руками. «Вы заставили Сережу сильно напрячься. Хотя, ага, пьянствовал, значит. Ну, не мудрено. Сейчас его руки засияли мягким светом. Сейчас под шаманем старый движок». Через 10 минут он убрал руки и бесцеремонно похлопал по щекам Есенина. «Эй, хватит спать, Сережа, проснись». Тот открыл глаза. Сначала медленно, но, кажется, быстро вспомнил, что произошло, и резко сел. «Где?» — он увидел Валеру. «Здрасте. Что произошло? Где я?» Его паника быстро сошла на нет, когда он увидел Чехова и меня. «Вы в моем доме. Это Валера. Это Михаил Павлович», — сказал я. «И мне нужна ваша помощь. Судьба мира на кону». «А во!» — воскликнул Чехов. «Надеюсь, вы про Лермонтова? Может, я чего не знаю?» «Да нет, я сел в кресло. Думаю, вам тоже стоит это знать. Хотя вы, как лекарь, может, и знаете ответ». Есенин спустил ноги на пол. Алиса быстро подала ему стакан с водой, и тот жадно выпил его. «Жаль, что не алкоголь», — улыбнулся я, смотря, как он скривился. «Отнюдь», — выдохнул он. «Просто давно не пил простой воды. Что ты хотел узнать?» Я обвел всех спокойным взглядом. «Сергей Александрович, что вы знаете о мертвой воде?» Его лицо помрачнело, брови сдвинулись. «Откуда ты про нее знаешь?» — произнес он. «Генералы Хаоса украли ее у императора Японии, пока я там занимался кое-какими делами», — рассказал я. «Для Распутина. Вот же проходимец», — ухмыльнулся Чехов. «А ведь он уверял, что у него ничего не осталось. Может, объясните, Что это за вода такая и зачем она Распутину и остальным приспешникам божеств? Чехов и Есенин переглянулись, явно раздумывая, говорить мне или нет, но все же сдались. Мертвая вода – это одно из сложнейших зелий. Его назвали так, потому что она убивает душу, полностью стирая ее из реальности. Это сложно объяснить, но, грубо говоря, с помощью нее можно вселить в новое тело старую душу. «Переселение?» – спросил я. «Не совсем. Владелец старого тела полностью исчезает из всевозможных реальностей, и в это тело можно подселить новую душу. Грубо говоря, только для этого и нужна мертвая вода», – пояснил Чехов. «Вот это уже интересно. Получается, у Исаака и Петра I есть мертвая вода, и было вполне очевидно, для каких нужд они ее выкрали. Вот только это никак не упрощало поиски. На ее активацию необходимо 7 дней», – продолжил Есенин. «Тот, чья душа должна исчезнуть, должен пить по капле в день, чтобы начать процесс с разрушения. Выпьет больше, умрет. Выпьет меньше, умрут обе души. Откуда вы столько знаете?» – удивился я. «Хех», – улыбнулся Чехов. «Просто ты мало нас знаешь, парень. Но даже та информация, что я только что получил, никак особо не помогла. Как-то можно прервать процесс», – продолжил я. «Конечно», – кивнул Есенин. «Если владелец пропустит хоть день и не выпьет каплю зелья, или если на 7-й день он также не выпьет всю воду, то ничего не произойдет. Вот и все. Я думал, это очевидно. Даже я уже все поняла, Миша», – деловито произнесла Фрэнсис. «С момента побега Исаака и Петра I с острова Распутина прошло 4 дня. А значит, у меня есть всего 3 дня, чтобы найти их и уничтожить. Да, я уже не грезил надеждой, что мне удастся как-то схватить их и упрятать в глубокую тюрьму. И если с Исааком еще были сомнения, то с Петром I вопрос был окончательный. И кажется, я придумал, как его уничтожить окончательно». Ответ был буквально при нем. «Что ж, раз на этом все». Но входная дверь открылась, и в дом зашла Люся. Увидев всех нас, она впала в небольшой ступор. Повисла пауза. «Люся, сколько лет, сколько зим?» Первым вскочил Чехов и полез ее обнимать. «Ты совсем не изменилась. Та же одежда, то же выражение лица». «Миша», — с каменным лицом произнесла женщина. «Ты, как всегда, мастер комплиментов. Впрочем, как и мастер выбирать парфюм. Что это, медицинский спирт или очередное творение твоих фабрик? Фу, я и забыл, какая ты», — картинно обиделся он и отошел к Есенину. «Сережа, ты слышал? А ты что тут делаешь?» — спросила она князя Есенина. Люся прошла в гостиную, со всеми поздоровалась и села в свободное кресло. «Меня избил», — он немного осекся, посмотрев на светящегося от радости здоровяка. «Валера», — подсказал он. «Выбил из меня всю дурь», — кивнул князь. Люся же закатила глаза, встала, провела руками по Есенину, просканировав его, и вернулась на место. «Тебе повезло, что вообще жив остался», — улыбнулась она. «Хотя ты это, завязывай пить столько алкоголя». «Я тоже ему это сказал», — кивнул Чехов. «Так, раз тут мои услуги больше не нужны, я же вспомнил кое о чем и поспешил к князю. Простите, Михаил Павлович, вообще-то я бы хотел попросить вас еще об одном одолжении». «Ох, Михаил, только потому что мы с вами тезки», — улыбнулся тот. «Но все же я попрошу кружку крепкого кофе. И мне», — воскликнул Валера, воспользовавшись тем, что именно я буду его готовить. «Тогда могу я попросить тоже?» — поднял руку Есенин. «Тогда и я буду», — улыбнулась Алиса, зайдя в гостиную. «Миша отлично готовит кофе». Я закатил глаза и посмотрел на Люсю. «Откажусь, а я буду», — подняла руку Фрэнсис. «Вам, молодая леди, нельзя кофе. Вы потом не уснете», — погрозил пальцем Чехов. Мы прошли с князем на кухню, оставив остальных в гостиной. «Так о чем ты хотел со мной поговорить? Выгляните в окно». Чехов выглянул. «В теплице находится 2 человека в демонической форме. Я бы хотел у вас узнать, можно ли вернуть им прежний вид? Все же они простые люди». Чехов улыбнулся и посмотрел на меня. «Надо же, какой ты сердобольный. Что ж, пойду проверю. Я буду 2 куска сахара», — напомнил он и вышел через заднюю дверь. Ко мне же зашла Люся. «Пусть Сережа поболтает с Валерой. Судя по всему, твоему питомцу он сильно понравился». «Еще бы. Валера любит тех, кто может с ним подраться и не умереть. Думаю, род Есениных теперь будет у него самым любимым», — кивнул я. «Могу я кое-что спросить?» «Смотря что. Когда я уничтожил генерала Хаоса в теле своей матери, я увидел ее дух. Она сказала, что ты мне расскажешь все про Владимира Кузнецова». «Марина», — грустно улыбнулась Люся. Да, у меня была интрижка с Володей до того, как он встретил свою жену. Что? Воскликнули мы с Лорой одновременно. Ну, она развела руками. Это не прям секрет. Все про это знали. И вы. Ну каков итог вашей интрижки? У меня родилась девочка. Она унаследовала от Володи только часть сил. Бессмертие, предрасположенность к огню. И что с ней произошло? Ничего, пожала она плечами. Она путешествует по миру. Как-то приехала в мою глухомань, беременная. Тут до меня дошло. Так, стоп, получается, Виолетта. Да, только она об этом не знает, кивнула Люся. И где же сейчас ее мать? В последний раз была в США или Мексике. Я не особо слежу за ней. К нам заглянула Алиса. Ой, я помогу. И схватив две кружки, утащила в комнату. А я, пожалуй, пойду наверх, кивнула Люся и ушла. Тут вернулся Михаил Павлович. Так это Налимовы, улыбнулся он. А до меня доходили слухи, что они погибли. Он даже не удивился огромной порции и спокойно отпил. Так какой ваш вердикт? Хотя даже если бы он и не смог, я бы продолжил поиски. Чем дольше живу в этом мире, тем сильнее убеждаюсь, что нет ничего невозможного. Так что тут просто нужен соответствующий человек. Да, выдал Чехов. Это возможно. У них нет никаких способностей демонов. Если уж вдаваться в подробности, это просто оболочка. Внутри они простые люди. Гораздо больше проблем было бы, если бы они обладали способностями этих тварей. Это долго объяснять, но если вкратце, то там разные внутренние хранилища. Каналы магии, все это уже не исправить простой магией, а так нужен очень хороший пластический маг. Ну хоть эта проблема решилась относительно просто, что меня успокоило. Глава 25. Сюрприз. Казалось бы, одна проблема решена, и это отлично. Хоть у Налимовых все будет в порядке. Пока князь Есенин валялся у меня на диване, они с Люсей Чеховым даже обсудили государственные вопросы, и Сергей Александрович был вполне сосредоточен, да и с Валерой он успел сдружиться за такое короткое время. Видимо, подобная взбучка была просто психологически необходима для Есенина, чтобы извилины встали на нужное место, а то такими темпами даже его бессмертие долго не протянуло бы. Пока старая гвардия болтала, я решил отвести Валеру в сторону вместе с Алисой и Фрэнсис. Че им там делать с ними? Хотя Валера очень хотел, а ребенку вообще половина слов непонятна. И тут мне позвонил царь. Михаил, думаю, ты понимаешь, по какому вопросу я звоню. Все в порядке, ваше величество, князь целый, кажется, готов работать на благо империи. Выглянув в гостиную, я увидел, что троица из Люси, Чехова и Есенина о чем-то смеется. Да, вот только мирные жители из всех частей столицы слышали взрывы. Да чего уж, я в Кремле ощущал эту силу, пояснил он. Солдаты говорят, там был настоящий ад. Должны предоставить отчет. Тебя не сильно помяли? Меня-то, улыбнулся я, не сильно. Правда, Сергея Александровича пришлось увести к себе в поместье и позвать Чехова, чтобы подлатать его. Удивительно. Тогда я спокоен. Пресса об этом не узнает. И положил трубку. По возвращению в гостиную старики сообщили, что они поедут за Лермонтовым и Юлием в Римскую империю, с чем я их и поздравил. Конечно, мне хотелось узнать, что с моим другом, но помимо этого у меня куча других дел. К тому же я не мог быть в каждой пробке затычка. И в скором времени эта троица, воодушевленная тем, что они наконец собрались, решила переместиться в какой-нибудь ресторан. Есенин сказал, что они заедут к нему. Там он переоденется, и уже за накрытым столом они обсудят будущую поездку более детально. Я же выдохнул, когда они покинули мой дом, и сосредоточился на Валере, который все так же настаивал на том, чтобы отправиться покорять пояса. И честно признаюсь, в глубине души я ему очень завидовал. Бросить все и пуститься в путешествие. Эх, но нет, у меня дома жены, одна из которых беременна. Так что там насчет моего отпуска? В очередной раз спросил Валера. А ты нашел себе замену? Богдана без Любавки я не оставлю, да и они не согласятся. А она мне нужна в Широкого. Какой ты вредный. Фыркнул он и ушел к себе наверх. Я же решил переместиться в Широкого, чтобы проверить, как там Трофим и Маруся, и заодно набросать план действий по поискам Исаака и Петра Первого. И по возвращению меня ждало кое-что интересное. Но об этом чуть позже. Сперва я поднялся в комнату к Марусе и Трофиму. Те уже были в сознании, но каждое движение им давалось с дикой болью, а применять магию на них нельзя. Но у Посейдона появилась отличная идея. Мы положили их в ванны, и мой водяной поддерживал им приятную температуру, которая успокаивала кожу. Настя же была чуть лучше. Она тоже пока находилась в комнате, но уже могла ходить. Правда, когда я зашел, она успела накинуть простыню. Пока одеваться было все же больно. Спустившись, я не нашел ни Маши, ни Светы. Так что быстро проверил через болванчика и обнаружил их в городе. Они сейчас помогали восстанавливать дома. Богдан же с угольками успели полностью вычистить смутьянов с частицей божества, которые пытались посеять смуту среди мирных жителей. И когда я вышел на крыльцо, Богдан сидел в сугробе и вздыхал, поглаживая пузо. Рядом крутилась его сестра и рассказывала какие-то пустяковые истории. «Наелся?» – улыбнулся я, глядя на довольного парня. «Ох, да», – кивнул он. «Оказывается, когда частицы небесного пастуха пройдут через человеческую душу, у них появляется приятное послевкусие». И сразу оговорюсь, он поднял палец, для человека это безвредно. «Тогда, как появятся еще кандидаты, я знаю, к кому обращаться», — улыбнулся я и пошел в кабинет к Наде. Она, как обычно, сидела в компании своих помощниц. Большая часть сейчас была распределена в Красноярске и Сахалине, так что с ней находились всего три девушки. «О, Миша!» — вскочила Надя, я быстро оказалась рядом. «А я тебя ищу. Как дела? Что новенького?» Удивительно, но она была чересчур милой и обходительной. Обычно на меня спускали всех собак, а тут я даже запаниковал. «У тебя все хорошо? Что-то случилось на Сахалине?» Начал я перебирать варианты. «Да все хорошо, относительно», — хмыкнула она и продолжила. «Деньги поступают. Есть парочка моментов с несколькими поставщиками, но в основном куча мелких баронств хотят с нами сотрудничать. Особенно на Сахалине. Это все хорошо. А чего ты такая добрая?» — удивился я, пятясь от нее к выходу. «Тут это...» — она покрутила прядь волос на пальце. «Я слышала, что ты сделал с Марусей, Трофимом и Настей. В общем, я тоже хочу». «Что?» — удивился я. «Тебе-то зачем? А то, что ты кухарке сделал татуировки, как у девочек, нормально. Что за дискриминация бухгалтеров?» — фыркнула она. «Но это же больно». «И что?» — «Я согласна. Откуда такая тяга?» — удивился я. «Хочу стать чуть сильнее. Видимо, мое рвение постоянно быть лучшим сказалось на моих работниках, отчего все стремились стать чуточку сильнее, чем вчера. И это радовало». «Ладно», — кивнул я. «Разгреби дела, чтобы у тебя было три свободных дня, потому что восстановление будет болезненным». «Да, я была у Маруси. Выглядит она очень не очень», — согласилась Надя и добавила, хлопнув в ладоши. «Ладно, за дело, девочки, поработаем. Что ж, у меня все равно изначально была задача сделать всем защитные татуировки, так что ничего страшного. Единственное, надо будет учитывать, что человек выпадает на несколько дней». И пока я прогуливался, мне позвонила Света. «Дорогой, а что ты делаешь сегодня вечером?» — загадочно спросила она. «Ну вот опять, сначала Надя, теперь Света. С каких пор она называет меня дорогой?» «Конечно, я в этом не сомневался, но обычно она меня так не называла». «Никаких планов», — протянул я. «Вот и славненько, вечером будет сюрприз», — хихикнула она и положила трубку. «Лора, я даже не хочу предполагать. В последнее время получается все шиворот на выворот. Норвежские фьорды, скалы, черные от влаги и времени, вздымались вверх, исполинскими стенами, будто их неумело поставил огромный великан. Склоны, поросшие многолетним мхом и цепкими соснами, казались нереальными, будто их приделали в последний момент. Небо, затянутое серыми тяжелыми тучами, нависало над скалами, морося мелким дождем. Ветер завывал, редкие раскаты грома проносились вдали. Иногда сверкали яркие молнии, ударяясь в скалы и рассеивая мелкие искры. На краю фьорда сидел одинокий человек и смотрел на речушку внизу. Ни ветер, ни дождь его не беспокоили. Мелкие капли замирали буквально в миллиметре от его кожи, а ветер не смог даже колыхнул его кудрявые белые локоны. В воздухе чувствовалась соленая свежесть. Хорошая погода. Есенин такую очень любил. В такое время к нему приходило вдохновение. В руке была бутылка какого-то пойла, настоянного на метеоритах. Но даже она не сильно помогала ему напиться. Хотя он пытался, очень сильно пытался. За это время он узнал несколько вещей, и все они были отвратительные. Но он сам себя загнал в эту ловушку в погоне за новой силой. Чего уж теперь винить себя. Осталось только спокойно дожить отведенные годы, может, месяцы, или даже дни. А ловушка заключалась в том, что эта новая сила пустоты его пожирала. Да, он был практически всемогущ, но не мог остановить эту силу, самого себя. За его спиной открылся портал, необычный, квадратный, словно дверной проем, и из него вышел молодой парень. Саша его раньше где-то видел, но никак не мог вспомнить, где именно. Да это и не важно. Зачем запоминать очередную букашку? Александр Есенин, я полагаю, спокойным тоном произнес незнакомец. Меня зовут Исаак, я, да наплевать, кто ты. Скажи спасибо, что ты еще жив, не поворачиваясь, произнес он. Исаак же подошел к краю и сел рядом, проигнорировав угрозу. Так они какое-то время сидели молча, разглядывая красивый вид. Есенин сделал глоток и передал бутылку Исааку. Тот взял и сделал пару глотков. Так вот, какой алкоголь на вкус. Занятно, и вернул бутылку. Правильный выбор, кивнул Саша и опять отпил. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Есенин посмотрел на него краем глаза и ухмыльнулся. Вы, в ком сидит частица очередного божества, такие забавные. Считайте, что вы тут самые главные и важные, но это все настолько глупо и смешно. Но ты только что спас себя и это тело, не подмешав мне в бухло никаких божественных хреней. Я понимаю, что против вас это бесполезно, кивнул Исаак. Поэтому и пришел сюда. Ты еще не понял, мне не интересно. Оставь меня, это последнее предупреждение, подстилка божества. Глаз у Исаака дернулся, но он сдержался. Понимал, что любое его неверное движение может за долю секунды лишить его жизни. Я знаю, что генерал Хаоса вас предал, пообещав одно, но вы получили совершенно другое, верно. Есенин сделал пару глотков, но она мертва. Ее убил Кузнецов. Приспешники Хаоса вообще своеобразные существа, которые хотят заполучить как можно больше душ, но мы не такие. Саша сделал еще глоток и бутылка опустела. Он перевернул ее и допил последние капли, после чего кинул ее в бездну перед ним. Все, надоел, и легко оттолкнувшись, прыгнул туда же, куда и улетела бутылка. Исаак на секунду осекся и замер. Есенин же застыл в воздухе. Покрутив плечами, он повернулся к молодому парню и вытянул руку. Тут же тело Исаака взмыло в воздух, словно его шею схватили невидимые тиски. Он пробовал применить магию, как небесного пастуха, так и магию владельца тела, но все безрезультатно. Они с Есениным медленно плыли по воздуху к середине фьорда. «Ты молодец, долго держишься», — кивнул Есенин. «Александр, хватаясь за воздух, прохрипел Исаак, я не ваш враг, еще бы, иначе мы бы с тобой не разговаривали. Давай пройдемся по красивым местам». С этими словами они спикировали вниз, и Есенин приложил тело Исаака к камням. Осколки разлетелись на десятки метров в стороны. Деревья трещали и ломались, а Саша только удивлялся, как такое тело способно выдержать такие удары. «Молодец», — хвалил он. «Даже интересно, сколько ты так можешь продержаться, пока твоя энергия не закончится. Я могу вам сделать так, и удар об скалу, чтоб вы...» Теперь он пробил собой землю, оставив глубокую борозду, чтобы вы не умерли. Есенин остановился, и оба поднялись на то место, где сидели. «Повтори, я могу, тяжело дыша», — произнес Исаак. «Могу сделать так, чтобы вы не умерли, и при этом сила пустоты осталась бы при вас. Надо же, как интересно, и что вы хотите?» — ухмыльнулся Есенин. «Ох, ничего сложного», — выдохнул Исаак. «Мы почти все подготовили. Просто хотим, чтобы нам никто не помешал. Что вы подготовили?» — прищурился Есенин. Исаак понял, что сейчас лучше не врать, просто не договорить. «Мы хотим разрушить империю, но это только часть плана. Мой господин вселится в это тело». «Достаточно», — поднял руку Саша. «Значит, ты говоришь, что способен мне помочь?» «Да. Повторюсь, вам не надо ничего делать. Просто если ситуация будет критическая, оказать поддержку». «Значит, ты сосуд, и вы хотите напасть на Российскую империю?» «Да. Считай, мы договорились». Он махнул рукой, и Исаак, словно марионетка, улетел в портал. Затем Саша сделал движение пальцами, будто раздавил виноградину, и портал закрылся. «Я герой, и дважды на это не куплюсь», — ухмыльнулся он и растворился в воздухе, будто туман. «До вечера я слонялся по территории особняка. Безделье оно такое. Когда его хочешь, оно не появляется. А когда появляется, то как бы и нафиг оно нужно. Но все же я в предвкушении подарка от Светы. И когда Маша позвонила мне и предложила приехать в Красноярск в ресторан, я даже не стал спрашивать, как они там оказались, если были в Широково, а просто взял Данилу и мы поехали в город. Ресторан был один из лучших. Тут мы частенько встречались с Димой и остальными из института, да и с женами периодически любили посидеть. На входе всегда была толпа народу. Забронировать сюда столик было той еще проблемой, и даже всевозможные связи не гарантировали тебе бронь. Надо или стоять в очереди, ожидая, пока кто-то из более везучих покушает, или бронировать за много дней вперед. Все были равны, но, как и всегда, иногда кто-то считает себя чуть равнее. Так что когда я подошел ко входу, там стоял какой-то деловой мужчина спортивной комплекции в ярких доспехах и в компании двух дам, также в боевых доспехах, маги-истребители, причем довольно сильные, судя по их обмундированию. И да, это не считалось плохим тоном, если доспехи были красивыми и чистыми. Иногда это даже парадное обмундирование только на выход. Красиво, дорого, но в бою бесполезно. Но все же, просканировав, я понял, что эта троица что-то да умеет. Вообще-то мы герои дикой зоны. Возмущался мужчина. Выглядел он лет на 30, не больше, как и его спутницы. Все достаточно красивые, что неудивительно от магов. Но все же их поведение. «Простите, но без предварительной брони я не могу вас пропустить», – невозмутимо произнес менеджер на входе. «Вы и так прошил вне очереди». «И что?» – фыркнула девушка, оглянувшись на толпу из 20 человек. «Кто-то против». Толпа молчала, понимая, что ввязываться в драку с ними себе дороже. Присмотревшись, я увидел, что у мужчины красный браслет, как и у меня, а у девушек фиолетовые. Может, еще и поэтому с ними не хотели связываться, хотя в очереди я почувствовал парочку сильных магов-аристократов. То есть вы хотите сказать, что после того, как мы остановили один из мощнейших прорывов за всю современную историю дикой зоны, разрушивший Ким, вы не можете нас пропустить, чтобы мы могли поесть? Воскликнул мужчина. Ты понимаешь, дружок, что это скандал о вашем заведении. Мне это надоело, и я аккуратно обошел толпу и встал рядом с менеджером. «Извините, меня ждут госпожи Кузнецовы», – тихо произнес я менеджеру. «Ох, ваша светлость, конечно, проходите. Ваши супруги ждут вас», – тут же расплылся тот в улыбке и, любезно поклонившись, отошел в сторону. «Кузнецов?» – удивился мужчина. «Князь Кузнецов, ваша светлость, помните меня? Я участвовал в обороне Скоробея во время нападения китайцев». Я повернулся и оценил его еще раз. Лора также подняла старые архивы. «Нет, не помню. Тебя там точно не было. Я показал на доспехи. Да и в ключевой момент в Кейме я тебя тоже не наблюдал, как и вас, девушки. Так что хватит бравировать своими доспехами и встаньте в очередь, как и все. Князь, мне кажется, вы перегибаете палку», – прошипел мужчина. «Как грубо», – фыркнула одна из дам. «Единственный, кто тут перегибает, так это вы. Какой пример вы подаете окружающим? Простые люди смотрят на вас и думают, что все маги-истребители такие, наглые, хамоватые, считающие, что им все должны. Вы же сильные маги, в красивой броне, так ведите себя подобающе. Но вы же сами прошли без очереди», — попробовал последний аргумент мужчина. «Ага, только столик заранее забронировали мои жены, как и все, кто внутри, и они не лезли без очереди, как вы». Я зашел внутрь, и пока снимал верхнюю одежду в гардеробе, Лора появилась рядом со мной у зеркала и похлопала. «Мой мальчик стал уже таким взрослым», — хихикнула она. «Я думала, драки не избежать, но ты показал себя, как настоящий лидер, указал им на их ошибки и при этом не оскорблял. Вот только драки мне еще и не хватало с какими-то ноунеймами», — улыбнулся я. «Меня же и так ждет сюрприз». Маша и Света сидели у окна с видом на вход. Я подошел, поцеловал каждую и сел. «Были проблемы?» – удивилась Маша. «Да нет, просто какие-то люди хотели пройти в ресторан без очереди. Пришлось их немного пристыдить». «Ты молодец», – погладила меня по руке Света. «Хотя мы сами сюда попали исключительно по звонку моего папы. Блин, получается, на входе я немного слукавил, ай, и ладно. Как говорится, не пойман, не вор. Так что за сюрприз?» Маша и Света переглянулись и хитро улыбнулись. «Я беременна», — громко выдала Нахимова. Даже рояль в углу зала на пару секунд перестал играть, а остальные посетители повернулись к нам. Через мгновение, кто-то начал хлопать, и все это подхватили. «Поздравляем», — начали кричать посетители. «Ты что, не рад, смотря на меня?» — спросила Света. «Я же встал и поцеловал ее в губы. Ты даже не представляешь, насколько сильно я рад». Глава 26. Радость и беда. Новость о том, что Света ждет ребенка, стало одним из лучших событий за последнее время. если не лучшим. Вот удивительно, у тебя уже два ребенка. Надеюсь, мальчик и девочка. Довольно летала вокруг нас Лора. Я бы их учила. Поверь, я буду замечательной няней. Я и не сомневаюсь. Разумеется, о том, что я второй раз стану папой, узнали все обитатели моего внутреннего хранилища. Угольки принялись строить очередную огромную статую на своем острове. Как раз рядом с моей, Машей и Светой. Уж не знаю, что они задумали, но чем бы дитя не тешилось, как говорится. Остальные собрались на главном острове и поздравляли друг друга, будто это у них будет ребенок, а не у меня. Хотя если уж прям прикапаться, то они часть меня, а значит, ой, ладно, слишком сложные причинно-следственные связи. Хотя интересно, кем питомцы будут приходиться моим детям. Думаю, стоит подумать об этом на досуге. Маша должна родить уже после Нового года. У нее уже появился небольшой животик. Да она и сама была рада этому событию и постоянно ходила по дому и поглаживала себя по животу, как будто только что поела. Выглядело забавно. Валера тут же вызвался быть его дядей, или крестным, или братом. Он начал перечислять все возможные родственные узы, но мы пока остановились на дяде. Крестным все же я хотел сделать Диму, а Антон станет крестным для второго ребенка. Я тут же оповестил обоих по СМС, и они начали мне названивать, но первым был все же Есенин. «Миша, поздравляю!» Первое, что произнес он, хотя вообще странно, что до этого он так и не выходил на связь. «Спасибо, дружище, как ты? Где ты?» «Все хорошо», — довольно ответил он. «Мы с Львом Николаевичем и господином Онегиным в Путаранских заповедниках. Они, кстати, тебя тоже поздравляют. Спасибо. Кстати, ты будешь крестным, и это не обсуждается». «Аво!» — воскликнул Антон. «Я никогда не был крестным. Что они делают?» «Скажем так, ставят на путь добра и справедливости», — ухмыльнулся я. «Я сделаю все, что...» Он насекся и что-то крикнул в сторону, и тут же в трубку. «Прости, Миша, тут на нас падает метеорит», после чего отключился. Я удивленно посмотрел на трубку. «Что такое?» – удивилась Маша. «Ничего такого, с чем бы не справились Толстая и наш Антоха». Тут уже трубку взял Дима. «Мишеня, поздравляю», – крикнул он радостно. «Вот это ты красава, вот это ты машина, вот это ты, достаточно». Вовремя оборвал я его, чтобы он и дальше выдавал этот кринж. «Я тебя понял. Когда отметим? Было бы время, дружище», — вздохнул я. «Но думаю, в ближайшем будущем. Ты бы хоть заскочил в родной институт на его руины. Правда, тут уже подключились строители, но все равно помог бы. Мы вот с Арнольдом, Марком и Женей Фанеровым сейчас гуляем по городу, проверяем, какие дома остались целы». И он замолчал. «Погоди, тут что-то странное в доме. Я перезвоню, давай, пока». И тоже положил трубку. Странно, что один, что второй куда-то спешили. Ну да ладно, у меня был вечер с женами, так что надо уделить им внимание. «Ну что, всем рассказал?» — улыбнулась Света. «Да, теперь я ваш», — вздохнул я и позвал официанта. И все шло хорошо, но как всегда в мирные часы вмешивается судьба. «Миша, фиксирую большой всплеск энергии», — встревоженно сообщила Лора. «На улице». Тут же здание тряхнуло. С потолка посыпалась штукатурка и рухнула люстра. Болванчик быстро ее подхватил, чтобы она никого не прибила, и положил на пол. «Что происходит? Нападение? Очередной прорыв? Я же не был в этом уверен». Тут здание еще раз тряхнуло. «На улицу, живо!» — крикнул я, подхватив Машу и Свету под руки, а сам через детальку связался с Данилой. «Заводи машину». Мы выскочили из ресторана как раз в тот момент, когда земля вздрогнула еще раз. «Что за хрень?» – выпалил я, быстро открывая дверь машины и пропуская в салон Машу и Свету. Народ бегал в панике. Все пытались спрятаться или спешили к своим домам. «Лора, полный отсчет». Болванчик тут же вылетел у меня из кольца. Рядом я заметил тех самых высокомерных магов-истребителей. Они доставали из багажника машины оружие. «Молот, лук и посох. Смотрите!» – крикнул кто-то из прохожих, и я проследил за его движениями. С неба прямо на город падали метеориты. «Что за хрень, мать твою?» – выпалил я и наклонился к Даниле. «Гони в особняк, живо!» Как только машина сорвалась, я забежал в ближайшую подворотню, достал из кольца доспехи и переоделся. Теперь они всегда под рукой, так что можно не терять времени. «Сколько, Лора?» «53, 55», – считала она. «С каких это пор метеориты стали падать в город, а не в дикую зону? Это же не случайные метеориты». Тут она права, и что-то мне подсказывало, это не просто так. Неподалеку метеорит упал ровно на перекресток, В него-то и прыгнули те самые ребята из ресторана. А они не так уж и плохи, подметила Лора. Я же бежал к следующему метеориту. Он был в парке. Купол уже раскрылся, так что я тут же залетел в него. Заповедник плато Путорана. Женя, ты уверен, что он охраняется по последнему слову техники? Заявил Лев Николаевич, перескакивая с валуна на валун. Разумеется, невозмутимо кивнул Онегин, сверяясь с картой. Но зачем ты взял с собой сына Сережи? Мне кажется, ему рановато сталкиваться с таким. С каким? Фыркнул Толстый. Вспомни нас в его возрасте. Что-то я не помню, чтобы нас так берегли. Помнишь случай с монголами, когда мы оказались вчетвером в их лагере? И нам, между прочим, было 16, легко преодолев пятиметровый обрыв, сказал он. А когда мы дрались в лагере против пьяных и вооруженных солдат, между прочим, у них были ноги, а у нас ложки. Да помню я, но тогда и времена были другие. Как говорится, сдохни или умри, улыбнулся Онегин. Оба оглянулись на Антона, который старался поспеть за двумя старыми, но очень активными пенсионерами. Сейчас они прибыли в заповедник плато Путораны с двумя задачами. Проверить одного заключенного и посмотреть, на что способен сын Сергея Есенина. Для этого Лев Николаевич позвонил своему старому товарищу из отряда Кузнецова, жене Онегину, и попросил подсобить. Все же он был знаком с тем, кто заточен в этой неприступной тюрьме. «Как тебя Пашата вообще отпустил?» – спросил Толстый. «Он уже мальчик большой. Мне не обязательно постоянно быть рядом с ним», – пожал плечами Онегин. Через несколько минут они сделали привал. В этот же момент у Антона зазвонил телефон. «Ой, извините», – он отошел в сторону и ответил. «Миша, привет». Онегин и Толстый переглянулись. «Этот парень, Кузнецов Миша, какой он?» – спросил Онегин у своего старого друга. «Парень он хороший, простой, без всех этих заскоков, которые случаются у детишек-аристократов. Я слышал, что у него был провал в памяти, после того случая со смертью Марины. Да, было такое, и никто не знает, где он находился, но когда вернулся. Ну ты же сам все видишь», — кивнул Толстый. «Ага», — вздохнул Онегин. «Я читал отчет. Марину захватил один из генералов Хаоса. Ужасная участь. Ее род прервался после смерти Конюхова». «Верно, почему же?» – удивился Лев Николаевич. «Миша – отличный наследник. Слушай, разве у Люси не было романа с Володей?» Толстый почесал пышную бороду, вспоминая. «Было такое», – он посмотрел на Онегина. «Женя, я знаю, что у тебя феноменальная память. Говори давай. Вижу же, что ты что-то знаешь. Да чего там такого? Та же старая шарманка с тем, что у Володи могли быть еще родственники, от той же Люси, как крестным», – воскликнул Антон. «Аво!» Помахал Толстый. «Поздравь и от нас тоже». Онегин еще раз сверился с картой и, выпрямившись, посмотрел на небо. «Скоро будет дождь. Но нам осталось идти минут 10». Он показал пальцем в нужном направлении. В небе грянул сильный раскат грома, и начали сверкать молнии. Тут же из-за облаков показались несколько падающих метеоритов. «Не понял», — вскочил Толстый. «Это что за херня? Мы не в дикой зоне». Антон быстро попрощался и подошел к товарищам. «Надо спешить», – выпалил Онегин и сорвался с места. Один из метеоритов падает на центр заточения. Толстый ринулся за ним. Антон даже удивился, как мужчина с такими габаритами, как Лев Николаевич, способен двигаться так стремительно, но быстро понял, что так он их не догонит, и ринулся следом. «Не успеваем, зараза», – выкрикнул Онегин. Внизу ущелья уже виднелся вход в скалу, но метеорит, как и предполагал Евгений Родионович, упал первым. Троица остановилась. Им осталось только спуститься с 50-метрового обрыва и пересечь небольшую речку, и они бы были на месте. Метеорит угодил точно в то место, куда они направлялись. Купол раскрылся практически моментально. «Что теперь с ним будет?» – спросил Толстый. «У него же нет магических сил. Даже я не могу представить, что произойдет», – вздохнул Онегин. «Простите, а кто там?» Антон присмотрелся к куполу. «Это какой-то странный метеорит. Присмотритесь, энергия в нем движется. Надо подойти ближе. Кто знает, что произойдет, если этот человек выйдет на свободу», сказал Онегин и сделал шаг в бездну. Толстый взял Антона за шиворот и прыгнул вместе с ним вниз. «А как ты поймал его в прошлый раз?» спросил Лев Николаевич, когда они спрыгнули вниз и пересекли речку. «Это был не я. В тот момент, когда мы с Петром пришли в лабораторию в Китае, там уже почти все закончилось. Кузнецов спас одну из близняшек Насти Романовой, а этот человек просто уснул. Вот оно как, хмыкнул Толстый. Всегда было интересно проверить наши силы. Они подошли к куполу, и тот лопнул. Троица замерла в удивлении. Пространство вокруг них тут же заполнилось дымом. Запахло сырым мясом и кровью. Этот запах ничем не перепутать. Ох, ну как же весело, ну прям хорошо. Раздался голос в клубах дыма. Столько интересного. Толстый махнул рукой, и туман отступил. На руинах стоял худощавый мужчина в штанах. Тело было покрыто многочисленными шрамами. Кожа обтягивала ребра и ключицы, делая мужчину похожим на мертвеца. Однако он улыбался. Щеки были разрезаны настолько сильно, что его рот мог очень широко открываться, и создавалось впечатление, что он всегда улыбается. «Давно не виделись, Федя, ты не изменился», сосредоточенно следя за мужчиной, произнес Толстый. «Не смешно, очень не смешно». В его руках по-прежнему был монстр. Одним взмахом он расплющил его морду о камни. «Вы скинули на меня метеорит. Не стоит так шуметь», помахал пальцем Онегин. «О», опустившись на четыре конечности, прошипел некий Федор. «Ты думаешь, что сможешь меня поймать?» «Удачи», расплылся в улыбке мужчина, и у Антона пошли мурашки по коже. «Посмотри, что у меня есть». Он поднял руку и продемонстрировал красный кристалл. «А теперь я с вами поиграю». Он сорвался с места и ударом ноги отправил Антона в полет. У парня аж воздух из легких вышел. Настолько это был неожиданный и сильный удар. Хотя никакой магии в человеке он не почувствовал. Онегин и Толстый пришли в движение и попытались ударить его, но неизвестный увернулся. Антон кое-как встал на ноги и просто наблюдал. Движения этого мужчины были хаотичными. Как будто он случайным образом делал наклоны, увороты, кувырки и все, что взбредет в голову, но при этом даже такой сильный маг, как Лев Толстый, не мог попасть по нему. Но оказалось, что это не самая большая проблема. В том месте, где только что упал метеорит, что-то хлопнуло. Все бойцы замерли и повернулись на звук. «Федя», без злобы в голосе произнес Лев Николаевич, «ты же достал кристалл из метеорита?» «Конечно», покрутил он красный камень в руке. «Тогда что это?» Огромный булыжник отлетел на несколько десятков метров, и из дыры вылезло несколько четырехруких тварей. В каждой руке у них было по элементу магии. Закованные в доспехи под 3 метра ростом, они тут же увидели 4 цели перед собой. «Никого не оставляет в живых», произнес тот, кто стоял впереди всех, и первым прыгнул на мужчин. «Ой-ой-ой, это что за уродство?» воскликнул Федор. Оказавшись рядом с Антоном, он выхватил меч и прыгнул на четырехрукую тварь. Меч тут же вонзился в голову чудища, и оба упали на землю. «И давно метеориты стали падать на землю в случайном порядке?» рассмеялся мужчина, нанося кучу ударов мечом в голову и превращая ее в решето. В небе прогремел гром. «Что за хрень?» – выпалил Толстый, усиливая свое тело энергией. Остальные также посмотрели в небо. На горизонте появились десятки летящих метеоритов. Остальные четырехрукие пришли в движение и начали подходить к врагам. Федор отпрыгнул к Онегину и Толстому, а меч перекинул Антону. Монстр, которому только что изрешетили голову, встал на ноги, взялся за нее и оторвал за ненадобностью. «А во, а это будет весело!» – хихикнул Федор. «Как насчет временного перемирия, мои дорогие товарищи? Антоша, давай покажем им, что мы не просто так потратили время!» – рявкнул Толстый, достав оружие, первым пошел на врага. «И как это понимать? Я стоял в каком-то подземелье. Болванчик начал составлять мне карту, а я пока пошел вперед. Тут портал», – сообщила Лора. «Как в Кеме? Погоди, ты же не хочешь сказать, что все упавшие метеориты оснащены этими порталами? Если это так, что нам полная жопа. Даже тот факт, что мы сможем накрыть метеорит, еще не значит, что мы справимся со всеми монстрами до того, как начнут гибнуть мирные жители». И это было хреново. Поблуждав по узким пещерам, я вышел в огромный подземный зал. Он был не сильно широким, но длинным. И в конце его я увидел метеорит. Тебе не кажется, что такого раньше не было? Спросил я у Лоры. Не кажется, такого раньше не было. Раньше метеорит с кристаллом находился в случайных местах, где царила разруха. Иногда под землей, иногда на дне водоема. Но сейчас это выглядело так, как будто вокруг этого метеорита построили этот зал. Первая жертва, услышал я голос, словно в голове. Лора, с потолка спускалось круглое большое существо с щупальцами и огромным глазом. Это гипноглаз, он общается путем мыслей. Дальше он все равно не сможет проникнуть. Ты выглядишь сильным, порадуй меня. Удивлен, что монстры вообще говорят, они нападают в самом начале», — ответил я ему вслух. «Щупальца начали удлиняться, заходя за колонной и приближаясь ко мне. Так как ты первый, я решил, что стоит уделить тебе чуть больше времени, пока метеорит не лопнул. Удивлен, что ты знаешь про метеориты». Болванчик отреагировал молниеносно. Как только щупальца дернулись в мою сторону, каждая деталька отсекла по конечности. Глаз задрожал, а в голове я услышал писк. «Как ты? Я тебя подчиню». Его окутало сияние, и глаз загорелся. «Наивный дурачок, пытается сжечь тебе мозги», — хихикнула Лора. «Почему ты еще стоишь? Так уж бывает», — развел я руками. Болванчик сложился в большое копье и молниеносно проткнул монстра. Тот упал и начал сдуваться как шар. «Кажется, готов. Я нашла портал», — сообщила Лора. «Закрывай метеориты к нему». Я так и сделал. Достал кристалл и пошел туда, куда показывала деталька. Купол лопнул, и я обнаружил, что Красноярск уже охвачен огнем. Всюду были видны столбы дыма от разрушения или метеоритов. Тут же увидел тот самый отряд из трех людей из ресторана. «Ваша светлость», — крикнул мужчина. «Вам нужна помощь, вы закрыли портал в метеорите?» — спросил я. «Какой портал?» — удивилась девушка. «Наш метеорит был пустыней с несколькими десятками песчаных червей, и все». Я удивился. «Мне помощь не нужна, ступайте дальше», — крикнул я, а сам пробрался к порталу. В этот момент он начал пульсировать. «Это просто какой-то дурдом», — выдохнул я, когда из портала вышел огромный четырехрукий гуманоид, отдаленно похожий на народ Валеры.